чтобы не слушать свою жену, которая могла отравить ему настроение на весь день, Баха, растянувшись навзничь, сажал себя на грудь всех трех своих девочек и разделял между ними поровну то, что составляло все его достояние. «Тебе, мою душу, тебе, свет моих очей, а тебе, мою силу!» Щедро одарял Баха, щебетавших, как птиц на его широкой груди, детишек. И все были довольны, и отец, и дочки. Одна только Рахиль продолжала по обыкновению шипеть. «Вот, дескать, столько дармоедов кормит один давно умерший человек!» И при этом у нее было такое выражение лица, в голосе звучала такая ярость, что казалось, будь это возможно, она, не задумываясь, проглотила бы и душу Бахи, и свет его очей, и его силу и здоровье. Но то, чего не могла сделать Рахиль, оказалось под силу времени». Понемногу изменили Бахи и глаза, и здоровье. С каждым днем все труднее становилось ему гнаться за жизнью, оставаться, как прежде, пылким и неуемным. Он не мог ни догнать, ни удержать жизнь, а надо было или идти с нею вровень, или отстать, отказаться от нее навсегда». А Баха не мог так запросто отказаться от жизни, разлучиться с нею, забыть ее. Ни одного дня не мог бы он провести, не услышав ее голоса, проникнутого теплом вина и любви. Призадумался Баха и, убедившись, что никак не сможет сладить с бедой напрямик, прибегнул к хитрости — изобрел нечто такое, что, не устояв перед соблазном, жизнь сама пришла к нему на порог. Баха устроил свой погребок о 40 ступенях и превратился в виноторговца Баху. Он воздвиг себе в подземелье храм, малое пристанище для огромной жизни, и сам воссел там, как божество. «Берегите свои души, не накапливайте в них ни излишней радости, ни чрезмерной печали. Избыток их сдавайте мне на сбережение. Мой погребок будет хранилищем ваших радостей и печалей», — сказал Баха первым своим гостям. И с тех пор по 40 ступеням его погребка непрерывно спускалась и поднималась жизнь, приостанавливалась на мгновенье, чтобы перевести дух, дать отдых ногам, и с новым задором и страстью стремилась навстречу все новым приключениям. Так шло время, пока, наконец, в один прекрасный день Иману, уже подросший и набравшийся ума, не налил на глазах у Бахи в бочку с вином воды. «Что ты делаешь?» — изумился Баха. «Что ты делаешь?» — передразнил его Имано. «Поднимись-ка лучше наверх, посмотри там-то, что делается». «Кончилось все», подумал Баха и сам удивился, как спокойно он признал то, чему так долго противился, отчего столько времени убегал и прятался. «Все кончилось», — повторил про себя Баха, на этот раз еще тверже, еще решительней. 3 дня и 3 ночи сидел мертвый Баха на своей любимой скамейке, опираясь на свою любимую палку. И кто знает, как долго еще продолжал бы сидеть, если бы какой-то пьяный гость случайно не зацепился ногой за эту самую палку с круглым комлем. В последнее время столько чужих, незнакомых людей приходило в погребок о 40 ступенях, что многие уже и не знали, кто такой Баха. Думали, что это какой-то заброшенный старик, без роду, без племени, которого из милости кормит Имано. Правда, виноторговец Баха не снисходил до разговоров с разнузданными бражниками, не ставил себя на одну доску с ними. Но душа у него болела от их бессмысленного гомона, и особенно сердила его, когда кто-нибудь из этих пропоиц, как бы по доброте душевной, собрав остатки вина в одну чашу, ставил посудину перед ним и хлопал его по плечу, как дружка и ровню, со словами «Пей, старик!». Бахе хотелось разбить своей кизиловой палкой голову такому горе-угощателю, но в то же время было и жалко его, как больного, которого одолела хвороба настолько, что он уже не разбирает, что делает. А больной и впрямь не походил на человека, весело проводящего время. Еле держась на ногах, весь развинченный, в сползающей одежде, с глазами не блестящими, а тускло мерцающими, как подернутые пеплом прогоревшие угольки, он обычно не говорил, а что-то молол, нечленораздельно, вяло, нехотя, словно выпил яду вместо вина, и отрава постепенно одолевала его, отнимала язык и разум. Прежде у Бахи при виде хмельного человека раскрывалась душа, и у самого появлялась охота выпить. А теперь он чувствовал лишь жалость, смешанную со страхом, и тщетно пытался разобрать, что же случилось. Люди стали другие, или вино, или переменилось все, и вино, и люди. Так он сидел и думал, изведенный в конец этим бестолковым, нестройным гомоном, от которого распухала голова. Среди этих мыслей и испустил он дух. Когда из-под его рук выбили палку, он распрямился, как живой, словно хотел броситься на гостя грубияна, позволившего себе такую неслыханную дерзость. Но тут же, словно подрубленное дерево, повалился ничком. Он рухнул, как целая гора, с гулом и грохотом. Стены подземелья растрескались, поднялось облако пыли, и хмельные, ошалелые от кислого разбавленного вина кутилы, кашляя и отплевываясь, ползком выбрались по лестнице о 40 ступенях из погребка. Пыль еще не улеглась, а Куса уже сбегал по лестнице в подземелье. За ним бежали с плачем и причитанием домашние бахи. Куса тотчас же бросился к сундуку, не найдя ключа, срубил замок топором и остолбенел от изумления. Сундук оказался пустым. Впрочем, не совсем пустым. На самом дне его лежала черепица, одна единственная, совершенно обыкновенная черепица, в точности такая, какими в то время перекрывали кровли своих домов жители Вани, красная и блестящая, словно только что омытая дождем. Открытие оказалось настолько неожиданным для всех, что Куса даже подумал, не золотой ли это слиток в форме черепицы –